Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Девочка и беглые души». Приятного прослушивания! Сельский участковый милиционер Петр Сергеевич Максимов собирался домой в райцентр в Юзьву из деревни Ражино, где поймал очередного самогонщика. «Сергеич, вот ты мне скажи, ездишь ты к нам, ездишь, ловишь этих дармоедов, они все равно никак не переводятся. Может, и не надо их ловить?» Местный староста Иван Петрович Инютин любил порассуждать на разные темы. «Последнюю неделю в магазине хоть шаром покати. А мужикам-то ведь надо чем-то разговеться». «Петрович, ты мне тут пропаганду не начинай. Закон строг, и статью в Уголовном кодексе о самогоноварении еще никто не отменял. Есть статья, значит, есть и нарушители. И будем с ними бороться». «Да я не о том, понимаю. Но все же не может селянин жить просто так. А тут какая-никакая поддержка. Вдруг кто заболел, так это первое дело. Заболел, в баню сходи. Да пропарься как следует. Да, дезинфекция. Вот я весь самогон изъял и вашему фельдшеру отдал. Он вам и обеспечит дезинфекцию. Ты, кстати, проследи, чтобы это пойло налево не ушло». «Да ты что, Сергеич, нашего фельдшера не знаешь?» «Знаю, а ты проследи. Дверь у него в кладовку слабая. Завтра займусь». «Вот и займись. А за сигнал спасибо. Рад стараться. Ты все же в ночь собрался ехать?» «Утром надо в милиции быть и доложить о ваших безобразиях». «Да каких безобразиях? Ладно, согласен. Жена тебе в дорогу собрала. Вот, держи. Лишним не будет». «Спасибо, Петрович. Пирожки с капустой? А то. Знатная она у тебя пирожки печет. Передам. Запрягать, что ли?» «Запрягай. Соломки свежей подстелю. Аппарат-то тоже повезешь?» «А как же. Вещдок. Знамо дело. Метет хорошо. Как бы не застрял. В Митюхином лагу осторожней, сразу не суйся. Султана под усцы веди. Если что, давай назад». И только староста собрался идти запрягать, как дверь отворилась, и в дом упала девочка. Сил переступить через высокий порог у нее уже не было. Староста и участковый бросились к ней, подняли и не сразу узнали. Девчонку Ольку из Юзина, маленькой северной деревушки. «Олька, ты-то как здесь?» — всполошился староста, отряхивая девочку от снега и растирая побелевшие щеки. «Одна? Обморозилась, поди!» «Одна? Не, снегом растирала. Мамка послала». «Ты когда вышла?» «Утром. День шла. Метет. Сейчас жену позову. К соседке пошла, отогреет тебя». Староста заторопился, накинул полушубок и сунул ноги в валенки. «Сергеич, подкинь дров!» Участковый пошурудил кочергой в печке и подбросил несколько поленьев. В комнату тут же приятно пахнуло березовым дымком. «Мать-то зачем послала?» Максимов закрыл дверцу печки и обернулся к девочке. «Садись сюда, грейся. Чужаки у нас вчера были». «Какие чужаки?» — участковый сразу насторожился. «К вам от дороги десяток километров будет. Что у вас им делать?» «Беглые». «Это мать сказала?» «Угу. Всю еду у нас забрали и дальше пошли». «Не ночевали?» «Нет. Пригрозили только никому не говорить, что их видели». «Так мать-то тогда тебя зачем посылала? Не страшно?» «Они на Дюлина пошли, а я сразу сюда. Меня не видели». «На Дюлина? Это ж в самую глухомань. Там же нет никого. И что им там делать?» «Не знаю». «А дед Матвей все еще там живет?» «Никто не знает. Года два его не было. Отец наш в той же стороне был, должен был вчера вернуться». «И что, не пришел?» А, вот мамка и забеспокоилась, как бы с ними не встретился. Отец-то что там делал? Опять браконьерил? Так жить-то как-то надо. Есть-то нечего. Угу. И сколько их? Трое. Вернулся староста с женой. Клавдия сразу бросилась к девочке и принялась ее обхаживать. Поставила чайник, достала малиновое варенье. «Похоже, опять беглые у нас объявились. Трое», — встревоженно сказал участковый староста. «Едой затарились». «Олька рассказала?» «Ага. И отец вчера с охоты не вернулся. Они в ту же сторону пошли. Мать и забеспокоилась». «Эх, беда. А ты что, ничего и не знал?» «Так я уже неделю как по деревням мотаюсь. Скорее, информация только сейчас и пришла. Ладно, я в Юзино. Пошли, аппараты с саней выгрузим». «Постой, на Юзино дорога никакущая», — староста обернулся к девочке. «Олька, как лучше ехать?» «На санях не проехать». «Ну, тогда я верхом», — отозвался Максимов. «Эх, мне бы с тобой. Зорька у меня огонь. Вдвоем мы бы их...» «Я тебе поеду», — тут же отозвалась Клавдия. «Куда ты со своим радикулитом? 2 дня как с постели встал. Отъездил уже свое». «Эх, не правда, что староста тяжело вздохнула». «Ничего, один справлюсь», — участковый похлопал старосту по плечу. «Олька, беглая, как они выглядят?» «Не знаю. Мать меня у соседки спрятала». «Ладно, разберусь как-нибудь. Ну, мне пора». «Постой-ка», — староста поманил Максимова в свою комнату. «У тебя кто-то 2 обоймы?» «Ага». «Маловато». «А что делать? Сколько есть?» «Ты вот что. Прости уж меня». Староста выдвинул нижний ящик комода и достал сверток. «Вот, хранила. Так, на всякий случай. А случай вот, глядишь, и представился». И Нютин развернул белую тряпицу и протянул участковому наган и мешочек патронов. «Ну, Петрович, ну ты даешь. Да, как говорится, тяжело в деревне без нагана-то». «Ладно, спасибо. Если что, оформлю как находку и добровольную выдачу». Непонятно было, шутит участковый или говорит серьезно. «У вас почта когда?» «На завтра». «Мне писать некогда. А ты вот отправь завтра начальнику милиции в Юзьву записку. Напишешь, что да как. Это я про беглых. И чтоб меня не теряли». «Сделаю». Лицо старосты просветлело. «Ну, прощайте». Максимов оделся, закинул за плечи вещмешок и вышел. Староста помог взнуздать султана под седло. Максимов вскочил на коня, помахал Инютину рукой и тронулся в путь. Метель к этому времени утихла, зато мороз начал заметно крепчать, прихватывал щеки. Дорога от деревни сначала шла полем, была проезжей, но потом на Юзино отворачивала в сторону от основного тракта и пропадала в лесу. Прояснилось, полная луна освещала путь, искрился снег, дорога по лесу была узкой. Заснеженные ели подступали вплотную. Местами их пушистые ветви переплетались над головой. Тогда уж становилось совсем темно. Верный султан хорошо чувствовал дорогу и выбирал ее сам. Иногда снег соскальзывал с еловых лап и с громким шорохом падал вниз. Тогда конь нервничал, и Максимову приходилось его успокаивать. В лесу снега на дороге было меньше, но следов Ольки все равно не было видно. Вообще создавалось впечатление, что в Юзино давно никто не ездил. Максимову это могло показаться странным, хотя в бледном свете луны действительность могла восприниматься иначе. Участковый был деревенским жителем, видел всякое, часто бывал в тайге один. От такой жизни его чувства обострились, и Максимов мог чувствовать реальную опасность. Пока же было спокойно, и не ощущалось взгляда со стороны. А взгляд со стороны, тем более в ночном лесу, всегда грозил опасностью. Был ли это взгляд зверя или лихого человека? Эх, кого мне бояться? Некого. Пусть лучше меня боятся. Так любил рассуждать Максимов в подобных ситуациях. Мороз был градусов за 30. Морда султана заиндевела. Конь всхрапывал и тряс головой, чтобы избавиться от сосулек. Копыта забивались снегом и тоже обмерзали. Тогда участковый останавливался, спрыгивал с коня и прочищал их ножом. После этого какое-то время вел султана под узцы, даже бежал рядом, чтобы согреться. В Юзино Максимов не был давно. Территория участкового была настолько громадной, что даже объехать ее всю не представлялось возможным. Северный Урал до настоящего времени так и остается еще неисследованным до конца. Все же Максимов удивился и насторожился, когда слева от дороги в густом лесу вдруг мелькнул огонек. Насколько участковый помнил, никакого жилья между Ражиной и Юзино не было. Поэтому Максимов привязал коня в стороне от дороги, достал свой верный ТТ и начал пробираться в направлении огня. Оказалось, что в метрах 200 от дороги между елей приютилась маленькая избушка, а в ее небольшом оконце и мерцал слабый свет. Осторожно подобравшись к окну, через мутное стекло Максимов смог разглядеть человека, сидящего на корточках перед печуркой с приоткрытой дверкой. В топке весело плясал огонь, и его отсветы играли на худом и волевом лице человека. Глава вторая. Участковый Максим достал из кобуры ТТ и потянул за ручку двери, но та не поддалась. Была заперта изнутри. Тогда он постучал рукояткой пистолета и миролюбиво, но громким голосом произнес: «Мил человек, пусти погреться». «Замерз, что ли?» Из-за двери донесся глуховатый насмешливый голос. «Чай не лето, мороз на улице». «Заходи». За дверью послышалось движение, дверь скрипнула, но так и осталась прикрытой. Максимов потянул дверь на себя и шагнул в избушку, взяв оружие на изготовку. У противоположной стены за буржуйкой стоял худой жилистый человек в лагерном бушлате не по росту, в валенках, с поленом в руке, и выжидал. «Ты уж извини, начальник, не признал сразу. Дверь прикрой, не выстужай». Участковый одной рукой закрыл дверь, но чтобы продеть в ручку палку и расклинить ее об косяк, нужна была вторая рука. Максимов оглянулся на незнакомца и, не ставя оружие на предохранитель, опустил пистолет в кобуру. «Да не бойся, не трону». «Еще чего». Максим, наконец, плотно закрыл дверь. «Участковый уполномоченный, лейтенант Максимов. А ты кто есть?» «Человек я», — хмуро глянул из-под лобья незнакомец. «Так-то все мы люди. Документы есть какие-то?» «А как же? Вот, всех документов одна справка. Незнакомец опустил полено и достал из внутреннего кармана бушлата изрядно помятый листок бумаги с фотографией и синей печатью. «Люди, да не люди!» «Это как же?» — Максимов взял справку и присел на колченогий низенький табурет к печке. В свете мерцающего пламени вслух прочитал. «Иванов Сергей Петрович, осужден по 102, приговорен к 15 годам лишения свободы, освобожден в связи с отбытием срока наказания». «Да, ты серьезный, как я вижу, человек. Так весь срок и отбыл. От звонка до звонка отчалился. О людях все же. Как это, не люди?» «Длинный разговор. Откинулся когда? Там же написано. Тут цифры уже стерлись. Сам и скажи, раз разговор длинный. 18 октября. В том году, что ли?» «Как видишь, сейчас уж конец января. Все так и бродишь?» «Куда мне деваться? Некуда податься». «Отчалился где? В наших краях?» «В ваших. В Лебедя». «Далеко не ушел. Обратно не тянет? Кличут как?» «Серый», — усмехнулся каторжанин. «Не, не тянет». «За что же тебе по 102, да еще и на всю катушку отмотали?» «Есть за что». «Обычно наоборот говорят. Не виноват ни я, ни за свое». Участковый достал ТТ, придерживая, спустил курок и положил пистолет обратно в кобуру, но клапан не застегнул. «Опасаешься, начальник?» — Сирый внимательно проследил за участковым. «Вот именно, опасаюсь. Без осторожности в нашем деле никак нельзя». «Это ты правильно». «Ты присаживайся. Ночь, она длинная». Участковый отодвинулся от огня, а Сирый опустился на корточки у топки, пошуровал кочерёжкой и подкинул дров. Так удобно сидеть на корточках можно было научиться только в местах заключения. Максимов порылся в вещмешке и достал коробку Казбека, протянул папиросу Сирому. Тот с благодарностью взял папиросу и сначала понюхал ее, наслаждаясь давно забытым ароматом. Потом закурил, затягиваясь с прищуром. Желваки заиграли на точеном, худом и по-своему мужественном лице в красноватом отсвете пламени. «Ты не думай, начальник, я шмаль не уважаю. А вот по-настоящему табачку соскучился». «А я и не думаю». Максимов тоже закурил. Посидели молча. «Ты на что живешь?» — нарушил молчание участковый. «Хожу по деревням, работаю за ночлег и хлеб. С паспортом, гляжу, не торопишься. Дома не ждут?» «Да некому ждать. И дома нет», — каторжанин замолчал. Участковый не торопил, ждал, почувствовал, хочется Сирому рассказать о себе. «Вернулся после армии, дождалась меня, в школе учились вместе. Она на заводе работала, табельщицей, и я на автобазу заводскую устроился. Ну, поженились, комнату в общежитии дали, и жить бы дожить». Сирый замолчал, глядя на огонь, и вдруг со злостью резко бросил окурок в печку. Движение рукой было настолько быстрым, что, будь это удар, вряд ли на него можно было бы успеть среагировать. Максимов не пошевелился, выдержал паузу и протянул каторжанину еще папиросу. Тот взял, прикурил от тонкой лучинки и продолжил, глядя на огонь. 3 года прожили душа в душу. Ребятишек только не нажили. Не дал бог». Сира оторвал взгляд от огня и кивнул головой вверх. «Ну а дальше обычная история. Загуляла. Почему уж так получилось, не знаю. Друзья посмеивались, но молчали. Я последним узнал. В рейс ушел недели на две, а вернулся раньше, порожняком ехали. Как на крыльях летел. Машину в гараж сдал и бегом домой. Да в магазине по пути гостинцев купил. Одним махом взлетел на свой этаж, открывая дверь в комнату. А там... Сирый тяжело вздохнул и продолжил. И кто в меня тогда вселился, не знаю. Когда опомнился, все уже кончено было. Вот так. Сам в милицию и пошел. Получил по полной. Жалеешь? Сколько лет с тех пор прошло, а все тем днем живу. Да, наделал делов. Да что тебе сказать? Только не знаю, как бы я поступил по-другому. Любил ее очень. Это что ж за любовь такая? Моя. И она моей была. Под вышкой ходил. Да доктор хороший попался. Может, и не надо было. Адвокат? Повезло. Не часто так случается. Ну и пусть. Теперь вот живу с этим. А как? Значит, испытание тебе такое. Срок мотать — это еще не все. А, теперь понимаю. А тебя, начальник, что в ночь-то в тайгу понесло? Трое в Юзино появились. Похоже, бегло. И дальше на север подались. Не встречал? Не, а в Юзино бывал, колымил. Там и жителей-то почти не осталось. Это да. Раньше недалеко леспромхоз был, работали люди, а теперь... Если и встретишь кого, то нашего брата, каторжанина, кому и податься-то некуда. Топчешь зону, топчешь, о воле мечтаешь. А вот она, воля! Сивый повел вокруг себя жилистой рукой, и опять этот жест получился резким, неуловимым. А я думаю, иногда... Может, у хозяина и лучше. Ну, это тебе виднее. Тебе решать. Только в зону так просто не пустят. То-то и оно. Но ни душегубцем, ни вором быть не хочу. Вот это правильно. Я вот тут на шконку присяду, а то уж больно табуретка неудобная. Ноги совсем затекли. Да, садись, садись. Шконка знатная, не лагерная. А я за печкой послежу. Ты когда дальше? А давай мы с тобой чаю заварим. И в тормозке у меня есть что перекусить. Перекусить это можно. А вот чай не уважаю. Знаю. На чиферок подсел? Не угостишь? Держи. Участковый извлек из вещмешка пачку чая и передал Сирому. «О, за это спасибо. В деревнях, сам знаешь, настоящего чая нет». Каторжанин вышел из избушки, набил в закопченный чайник снегу и поставил его на печку. Снег, прилипший снаружи чайника, тут же таял, превращаясь в воду. Вода стекала на раскаленную печку и с шипением превращалась в пар, поднимающийся вверх. Снег же внутри чайника пока таять не спешил. «А я уж себе заварю отдельно, начальник. Не против?» «Давай». Этот каторжанин понравился Максимову. Но чем, он и сам пока не понимал. Может, своей внутренней уверенностью, закалкой воли. Перед ним сидел душегуб, но свой срок он уже отсидел. Перед законом был чист. А то, что жил в тайге, бродил по деревням, не имея постоянного места жительства, было, конечно, нарушением. Но участковый не был формалистом настолько и старался понять любого человека, войти в его положение. Пирожки Клавдии подогрели на печке, и они, как говорится, только пискнули. Кроме них, Максимов достал хлеб, шмот сала, луковицу, правда подмороженную, но вполне съедобную. Закипел чайник. Максимов насыпал в алюминиевую кружку заварки и залил кипятком. Сирый же занялся приготовлением своего особого напитка. Хотя и напитком его вряд ли можно было бы назвать. «Кореш у меня был. Краюха». Похоже, Сирой начал новый рассказ. «Должен был раньше меня откинуться. Да, видимо, не судьба». «А что за погоняло такое?» «Да, любил делить все поровну. Если хлеб, то накромсает. Да грамм, весов не надо». Сирый улыбнулся, добром вспоминая кореша. «А случилось что?» «Не смог я за него вступиться. Не успел. Братанами были. Он больше за правду стоял. А сам ведь знаешь, многим эта правда не нравится». «Знаю». «Вот ты за правду?» «Скажешь еще». «А гунявый тот, в общем, поймал краюха его на воровстве, ну и...» «Гунявый?» «А так и звали его. Смердило от него еще о как. Вот если возвращаться, то отомстив за кореша». Сирый говорил и говорил, маленькими глотками отпивая чефир, глядя на огонь, играя с желваками скул. И, похоже, рассказывал он свою лагерную жизнь даже не участковому, а самому себе. Максимов перестал задавать наводящие вопросы. Сначала просто кивал головой, а потом старался не уснуть. В какой-то момент участковый поймал себя на том, что в избушке стало тихо и похолодало. Максимов встрепенулся и открыл глаза. Черт, все же задремал. Печка заглохла, он был один, а Сирый пропал. Участковый зажег лучину и осмотрелся. Пропала коробка папирос и пачка с чаем. «Это пусть, не жалко для человека. Он же тоже человек, пусть и каторжанин». Во сне Максимов оперся на вещмешок, и взять его было невозможно. Рука скользнула к кобуре. Пистолет был на месте. Вот только кобура оказалась застегнутой. «Ведь я так и не застегнул кобуру, Сирый!» «И застегнул мне кобуру!» Максимов отругал себя, достал ТТ и пересчитал патроны. Они были на месте. Скрипнула дверь от ветра. Участковый вышел в темноту. До рассвета еще было далеко. К месту, где был привязан султан, вели следы Сирова. «Надо же, и султан не подал знака, увидев чужого человека, не разбудил. Да и Сирый коня не увел. И куда же он мог пойти-то ночью? Почему утра не дождался?» Максимов сел на коня и поехал в Юзино. Это была его только первая встреча с Сирым. Глава третья. Любил участковый Максимов таежный лес зимой, пожалуй, больше, чем летом. Ни комаров, ни прочей надоедливой мошки. И дышалось морозным воздухом легко. А холод? Да что холод? Спрыгнул с саней и пошел, или даже побежал рядом. Согреешься быстро. А какие ночи в зимней тайге! Никого тут нет, и бояться некого. Нет людей в тайге на сотни километров. Зверь? Так он и не дурак, чтоб бросаться на человека, только уж по крайней нужде. Вооруженный человек для зверя тем более опасен. Лучше его обойти стороной и поголодать еще, дождаться более легкой добычи. Максимов остановил султана, верного коня, и прислушался. Прислушался к тишине ночного притаившегося леса, замершего в ожидании. Тихо кругом. Султан пофыркивал, перебирал копытами от нетерпения. Ему бы поскорее стоило, да подзаправиться сенцом, а еще лучше овсом. Но до деревни надо еще добраться, а хозяин почему-то не спешил. Максимов зачарованно смотрел в прогал между заснеженными елями на кусочек темного неба. Небесный свод был неоднородным, глубоким, не просто черным, а с оттенками. И там, далеко от земли, мерцали звезды. Мог ли Максимов сказать, что это красиво? Вряд ли. Он просто любил смотреть на ночное небо. Наконец султан дождался. Участковый тронул поводья, и конь, сам выбирая дорогу, двинулся по узкой просеке. Максимов любил свою работу, службу в милиции. Любил ездить по деревням, наводить порядок. Так он понимал свою службу и понимал правильно. И еще участковый любил вот эти долгие переезды. Ему и одному нравилось побыть с самим собой, наедине с природой. Своей семьей он не успел обзавестись, не торопился, да и молод еще был, а жил с родителями. Его старшая сестра была замужем. По-прежнему было темно, но ночь все же отступала. Снег начал синеть, как бы сам собой наполняться внутренним глубоким светом. Это никак нельзя было объяснить. Максимов и не пытался, просто наблюдал за изменениями и знал, наступает утро. А там и день придет, зимний, короткий, скорее всего, сумеречный. Солнечных дней в тех краях зимой немного. «Должна уже и деревня показаться», — подумал Максимов про себя, но просека петляла и петляла, а лес не заканчивался. «Уж не заблудился ли я, свернув в темноте не туда?» Проторенные узкие дороги в тайге встречались не так и редко. Здесь велись лесоразработки, но султан все же вывел правильно. Тайга расступилась, и среди редких деревьев показались низенькие, заснеженные, покатые крыши, освещенные утренним солнцем по-зимнему холодным. Больше всего радовало то, что из труб поднимался дым, и запах жилья, а значит и тепла, ощущался даже на расстоянии и радовал. Султан прибавил хода, а участковый тем временем пересчитал дымящиеся трубы и невесело вздохнул. «Да уж, поубавилось жителей в Юзино после моего последнего приезда. Сколько я здесь не был? Пожалуй, года два». Максимов ехал по единственной заснеженной улице деревни к центру между пустующих домов, провожающих его пустыми провалами окон. Как будто укоризненные взгляды смотрели участковому в спину. «Где же нас-то живет, мать Ольки?» В центре деревни, между домами, в которых жили люди, были протоптаны тропинки. Одна из тропок спускалась к реке и выходила к проруби, укрытой сверху балаганом, сооруженным из досок. Здесь жители брали воду для своих нужд. Максимов спрыгнул с коня, привязал его к ближайшей изгороди и по наиболее протоптанной тропинке подошел к дому, выглядевшему получше остальных. Дверь навстречу участковому открылась, и на высокое крыльцо вышла молодая женщина в накинутом полушубке и валенках. «Максимов?» «Я. А ты Настасья Ванютина?» «Ага, Настой кличут. За старосту сейчас в деревню. Заходи». «Мне бы коня пристроить, да накормить с дороги». «Сейчас», — женщина обернулась и крикнула в сени. «Вань, участковый приехал, помоги с конем». Из дома выскочил шустрый мальчонка лет 12, поздоровался и отвел султана в сарай. «А накормить-то есть чем?» — спросил Максимов у Вани. «Есть, как же, не думай, все как надо сделаю». «Ты что, не в школе?» «Каникулы были, а потом вот отец пропал». Некогда мне теперь». «Так что, в интернат не поедешь?» «Нет, потом нагоню. Мать сейчас как оставишь?» «Тоже верно». «Олька до Ражина добралась?» «Дошла, раз я здесь». «Ну, ты иди к матери, я сам». «Шустрый ты. Чужих не испугался?» «Не, что они мне?» Максимов поднялся на крылечко, отряхнул унты и через сени прошел в дом. В избе было тепло, пахло свежеиспеченным хлебом и еще чем-то вкусным, мясным. «Есть будешь?» «Буду. А что случилось-то у вас?» «А ты быстро приехал». «Так я как раз в Ражино и был». «А, все самогонщиков гоняешь?» «Их тоже». «А ты что, Ольку одну отправила?» «Так больше некого. Одни старики да старушки у нас остались». «Ваньку бы отправила. Мужик все-таки». «Вот именно. Какой-никакой, а мужик. При доме должен быть. Один вон как ушел, так и сгинул». Неуважительно отозвалась Наста о своем муже. «Ты что о муже-то так?» «Неделю пьет, неделю на печи лежит, на неделю в тайгу уйдет, в свое удовольствие живет». «А ты приструни его». «Ага, приструнишь его». «Да ладно, чтоб ты, да и заставить не могла». «Где мне?» «Пока все не выпьет, ты, участковый, не думай, аппарата у нас в деревне нет. Брагу ставим. Тебе сустатку налить?» «Потом. Ты мне про тех троих лучше расскажи». «Расскажу. И еще про одного расскажу. Рано утром сегодня забегал. Как намазано у нас чем». «Ты про Сирова, что ли?» «Ага. Сказал, что ты скоро придешь». «А он куда подался?» «Да все туда же. За теми же, троими». «А ему зачем?» «Рассказала ему о них». Наста озадачилась. «А что, не надо было?» «Да нет, ничего». «И что, Сирый?» «Знает он одного». «Из беглых этих? Они точно беглые?» «А то. У меня глаз наметанный. Много их через нашу деревню проходит. Зон в округе вон сколько-то. Да, Гунявый того зовут». «Это которого Сирый знает?» Максимов насторожился. «А, его. Уж очень от него воняет, как тухлой рыбой». «А сама что думаешь?» «Да ничего. Терки у них какие-то. Сирый аж затрясся весь, как прознал. За ними и пошел». «А куда они подались-то?» «Те первые? А вроде как на Дюлина. Ладно, ты есть-то будешь?» «У вас же самих есть нечего. Олька сказала, обобрали вас». «Сколько могли, забрали. Да им втроем много и не унести, доходяги. А мы прокормимся. Ванька вон на петли наловчился зайцев ловить. Я с утра щей наварила, хлеб испекла». «Ну, давай тогда». Хлопнула дверь, пришел Ваня. «Знатный конь у тебя, участковый». «А то, казенный. В милиции всем таких дают?» «Только тем, кто бандитов ловит». «О, я тоже в милицию пойду». «Пойдешь, пойдешь. Только выучиться сначала надо». «И есть хорошо. Садись». Мать налила сыну большую тарелку щей. «Кормилец наш». «А папка ваш давно ушел?» «Давно». «Тоже на Дюлина?» «Да нет, избушка у него в той стороне». Наста замолчала, потом махнула рукой. «Ай, на лося пошел. И не смотри на меня так. Если бы завалил, всей деревни до лета бы хватило». «До лета», — Максимов покачал головой и вздохнул. «Ружья за твоим мужем-то и не значится». «А ты знаешь?» «Знаю. Петра это ружье». «Было Петра. Попова, покойничка. Так это ружье сдать надо было давно. Незаконное оно. Это ружье деревню кормит». «Что с вами говорить?» Участковый уткнулся в тарелку. А Наста, воспользовавшись моментом, зачерпнула поварёшкой из чугунка горяченьких щей, подцепив кусок зайчатины побольше, и, не спрашивая, добавила Максимову в тарелку, подмигнув Ване. Тот понимающе улыбнулся. — «И все же, как думаете?» — участковый обратился к матери и сыну, доедающие. «А, дайки на золото ищут», — выпалил Ваня, для убедительности добавив. «И нечего думать. Сказки это и только», — Наста воинственно махнула поварёшкой. «Слышал я про это золото. Слухи одни», — добавил Максимов. «Вообще, мне все равно туда, в Дюлино. А Матвея не слышно ничего?» «Не, давно не приходил вечный дед. Сидит у своего источника», — ответила Наста. «И живую воду пьет?» — усмехнувшись, спросил Максимов. «Не знаю. Только об этом деде еще моя бабка рассказывала. Ладно, Вань, сходи проверь, как там баня. Я сегодня стирку затеять решила». «Участковый», — игриво обратилась Наста, когда сын вышел. «В баньку не желаете перед дорогой?» «Некогда мне, пора. Сегодня все равно до Дюлина не доберешься, и коню роздых нужен. Не в тайге же тебе ночевать». «А заимка твоего мужа где?» «Не ближе Дюлина. Дед Матвей расскажет, как найти. Так что, остаешься?» «Баня готова», — Ваня прибежал с улицы. «Пошли, покажу, что да как». Баня по-черному протопилась на славу. Максимов с Ваней попарились от души. Ваня ушел первым. А когда и Максимов собирался вернуться в дом, к нему заглянула Наста. Глава четвертая. «Лейтенант, я не помешаю?» «Не помешаешь, заходи. Ну и баня у тебя славная». «А я?» Наста повесила полушубок на гвоздь и осталась в рубахе. «Компанию не составишь?» «Не-а». Максимов придирчиво посмотрел на хозяйку и хмыкнул, улыбнувшись. «Так сразу и нет. А что, не глянулась?» «Глянулась. Только ты не бойся, никто не узнает. Я и не боюсь. Тебе и так есть с кем париться». «О, ты про мужа, что ли?» «И про него». «Так от него толку никакого». «И в бане тоже», — Максимов засмеялся. «Но это вы уже сами разбирайтесь». «Ах, не везет мне с мужиками», — расстроилась Наста. «А ты что, такой праведный?» «Праведный, неправедный. Только какой же я представитель власти пример людям подам, если с чужой бабой в бане париться буду?» «О, а на каких это ты людей намекаешь? Где они, люди-то?» Наста открыла дверь на улицу и крикнула. «Ау, люди, идите-ка на праведника посмотрите!» «Закрой, закрой дверь-то, чай не лето!» «Так пойдем, веником так пройдусь, что жарко станет. Ты мне бы поясницу как следует пропарил, сорвала недавно». «Вот мужа твоего найду, он тебя как следует и попарит. Все косточки сразу на место встанут». «Максимов, а ты сам-то мужик ли? Может, только властью своей прикрываешься?» «Не проймешь ты меня этим. В прошлом году агротехник по нашим краям ездил. Вот он настоящим мужиком был». «А вы, бабы, только так мужиков меряете. Потом и про меня, участкового, тоже всем будешь рассказывать. А перед Ванькой-то, сыном, не стыдно?» «А он и не знает ничего». Наста скинула рубаху и, сверкнув голубыми глазами, пробежала из предбанника в парную. В ответ Максимов схватил запаренный веник и со всего маху хлестанул вдогонку назойливую хозяйку по мягкому месту, затем оделся и пошел в дом. Ванька сидел на приступке у печки и прилаживал к ведру отвалившуюся ручку. «Не остался с ней?» «А она что, со всеми так?» «Не, больше болтает». «И про агротехника?» «Не знаю», — Ванька усмехнулся. «Я и не сторож. Мужиков здесь не осталось. Вот она и...» «Понятно. А отец как же?» «Не отец он мне». «Вот как?» «Так вот». Ванька не по-детски вздохнула. Поправленная ручка никак не вставлялась в проушину. «Дай-ка я!» Максимов взял у мальчишки ведро, подогнул ручку и вставил ее на место. «Вот, держи. А Олька как же? Чья дочь?» «Его. Этого. Только толку от него никакого. Мать думала, какой-никакой мужик в доме будет, да, наверное, уже раз 10 и пожалела». «Значит, вы брат и сестра по матери?» «Получается так. И все же он ведь охотник, семью кормит. Этого у него не отнимешь. Только напрасно она ему про Дайкино золото рассказала. С той поры или пьет, или шатается по тайге». «Золото ищет?» «А, чокнулся совсем». «А ты сам-то веришь в это золото?» «Верю. Отец мой тоже из-за него сгинул». «Странно. А что за золото? Жила золотая?» «Не, я еще маленьким был, мне мой отец рассказывал. Пещера есть, а там, видимо-невидимо, самородков и фигурок золотых». «Фигурок?» «Да. Дайка здесь еще в древности жила, а потом местные молились на нее, золото ей несли. Она до сих пор его охраняет, чужих не пускает». «А что за фигурки-то?» «Дайка, и золото отлито. Отец мой тогда и построил заимку, чтобы охотиться и пещеру эту искать». «А Олькин отец тоже в эту заимку ходит?» «Тоже, только толку никакого». «А у твоего отца что, толк был?» «Был». Ванька задумался, а потом махнул рукой. «Ладно уж, скажу. Ты у нас начальник, милиционер. Принес отец один раз самородок. А может, и фигурку. Мне ее не показывали близко. Потом продать решили. Отец в округ уехал. Вернулся грустный. Ни золота, ни денег». «Обманули? Не знаю что. Долго с матерью шептались. Потом отец опять в тайгу ушел. И что? Не вернулся больше». «Теперь вот и Олькин отец». «Угу, может быть». «А как же заимку эту найти?» «Дед Матвей знает». «Он и Олькиному отцу показал, где она?» «Он. Больше некому». «А эти беглые? Они-то откуда про золото знают?» «Не говорили. Одно спрашивали, как до Дюлина дойти. Не говорили про золото, только один из них шепнул тому вонючему: там оно, Дайкино золото». «А Сиры? Долго у вас был?» «Не, ночью еще пришел. У нас в деревне работал. Мать ему рассказала про тех троих и про вонючего, про Гунявого и про него. Еще пошутила: братаны твои были». «А ему про золото рассказывали?» «Не, только мать еды с собой дала. Просила помочь сарай поправить». «А Сирый-то что?» «Заторопился вдруг. Сказал, когда дело сделает, вернется и починит. Крыша у нас проваливается, как бы от снега совсем не рухнула». «Дело сделает». Максимов задумался про себя, а вслух сказал: «Ты снег-то с сарая сбрось. Смотри только осторожно, не провались». «Знамо дело». «Я смотрю, дрова у вас только напилены. Колотых совсем мало осталось». «Топорище у колуна сломалось». «Другого топора что, нет? Пойдем-ка посмотрим, пока мать в бане. Может, что и придумаем». «Ее еще надо воды натаскать. Стирка у ней». «Пошли, пошли, разберемся». В общем, топор Максимов починил, выстругал, пусть и неказистое, новое топорище, дров наколол. Между делом с Ваней таскали и воду с реки в баню. Пришлось помочь и белье отжимать. Тут уж было некогда отворачиваться от раскрасневшейся Насты. Она все же стреляла глазами в сторону Максимова. Деревенские бабы могли справиться с любой работой, но мужицкие руки были сильнее, а в чем-то и ловчее. Успел Максимов и обойти жителей этой деревеньки. Посмотрел, как они живут, заглянул в домовые книги. Обновил данные, отметив убыль немногочисленного населения. А убыль, хотя и можно было ее причислить к естественным причинам, все же была по всяким горьким поводам. Мало люди жили на селе. Дожить до 50 лет теперь считалось за счастье. Стемнело. За работой день пролетел незаметно. Поужинали утренними щами зайчатины и спать легли. Ваня залез на палате, там было его место, да и теплее. Максимов расположился на широкой лавке у печки. Наста дала ему тюфячок, а под голову худенькую подушку. Укрылся он своим полушубком и сразу уснул. А ночью проснулся от вздохов и всхлипываний, доносившихся из-за занавески, где спала Наста. Не утерпел и босой прошел к ней по студеному полу. Женщина услышала его осторожные шаги, встрепенулась, но потом отвернулась к стене и уткнулась лицом в подушку. «Ты прости меня, Наста», — прошептал участковый, присев рядом на край кровати. Женщина затихла, а потом повернулась к Максимову. «Что ты, за что?» — горячим шепотом ответила женщина. «Это ты меня прости, зато в бане. Я понимаю, но не могу я вот так, просто так. А у тебя есть, что ли, кто?» «Нет». Я ведь после 8 класса из Юзьбы в школу милиции уехал. А там не получилось у меня ничего. Девушка была? Была. К другому ушла. Тебя такого и бросила? Мне бы подрался я из-за нее. Она того другого и пожалела. А меня, в общем, отчислили. Не доучился. Вот и вернулся обратно. «И как же ты в милиции работаешь?» «А кому работать, Наст?» «Некому. Начальник милиции в Юзве и так рад был, что я вернулся. Взял участковым, даже без образования». «О, ничего, встретишь ты еще свою. Не переживай. А я не думай обо мне плохо. Я ведь не такая. И мужа своего, и первого, да и второго любила». «А я и не думаю». Максимов любил так отвечать на трудные вопросы. И сам спросил. «А что ж ты о своем теперешнем муже-то, говоришь, любила?» «Пусто как-то стало». «Да что ты, жив он!» Максимов как мог пытался успокоить женщину. «Не знаю, не верю». Наста ткнулась лицом в ладонь участковому и заплакала. Ее слезы были горячими и, наверное, по-настоящему горькими. «Спасибо тебе». «За что? Хороший ты, пожалел меня». «Вставай, пора!» — Ваня толкал Максимова, крепко уснувшего уже под утро. Участковый до утра ворочался на неудобной лавке и вспоминал, как учился в школе милиции и свою первую любовь, закончившуюся так несчастливо. «А что пора?» — Максимов сел на лавке, разминая затекшее тело. «Пора, пора. До Дюлина путь не близкий», — отозвалась Наста, суетившаяся у печки. «Вань, коня запрягай, а я вот тебе участковый в дорогу наготовила. Уж не взыщи из того, что было. Вот тут деду Матвею отдельный гостиниц, он это любит». Участковый плеснул в лицо холодной водой из рукомойника, чтобы быстрее проснуться. Наскоро оделся, закинул за плечи вещмешок и поспешил во двор. Наста накинула платок, полушубок и, сунув ноги в валенки, вышла следом. Там уже ждал Ваня с оседланным султаном. «Едь напрямую через речку мимо проруби, где вчера воду брали. Дальше возьмешь левее и попадешь на Дюлинскую дорогу. Так спрямишь, быстрее будет», — посоветовал Ваня, держа коня под узцы. «Спасибо, понял». Наста стояла в стороне и молчала, стесняясь подойти к Максимову. Он сам подошел, обнял и поцеловал ее в щеку. «Жди, хорошая, мужа жди». Женщина молча помахала на прощание рукой. Спящая Юзина осталась позади. Максимов пересек по льду речку, султан за ночь застоялся и все норовил пуститься вскачь, но хозяин сдерживал его прыть. Было еще темно, тропки почти не видно. Луна спряталась за плотным одеялом облаков. Максимов еще вспоминал Насту, немного странную, Ваньку, рано повзрослевшего. Но его уже все больше и больше занимал поиск беглых и таинственной пещеры с золотом. Правда, был еще и дед Матвей, вечный дед, и пропавшие мужья Насты, и Сиры, жаждавшие мщения за своего названного братана Краюху. Глава пятая. День все больше клонился к вечеру. Начало быстро смеркаться, а деревня все не показывалась. Никакой прям дороги до деревни давно не было. Так, еле заметная тропка в снегу. Только это и радовало Максимова. Наверняка здесь и прошли беглые каторжане и сиры, обуянные неистощимой местью за дружка. Участковый имел карту-километровку, компас, не заблудишься. Но Максимову было непонятно, как каторжане шли на Дюлина. У них-то ничего нет, по крайней мере, не должно быть. Угадать занесенную дорогу зимой невозможно. А двигались бегло, судя по всему, уверенно, словно знали местность. Пока это было отнесено Максимовым к загадкам. Крайний дом деревни показался сразу и вдруг на фоне снега, все более отливающего синевой, возникла бревенчатая стена и окно. Пустое, черное, тоскливо смотрящее в сторону леса, на опушку которого и вышел участковый. Максимов не торопился, спрыгнул с коня и держался в тени леса за снежными лапами елей. Протоптанный след уходил в деревню. Там было тихо. Вообще не доносилось ни звука от человека или животного. «Хотя бы ворона каркнула, и то веселее было бы», — подумал Максимов, привязал султана к дереву и погладил по гриве. «Тише, тише, стой, здесь жди». Конь недовольно мотнул головой и всхрапнул. «Служба у нас с тобой такая, ждать да догонять. А я вот здесь, опушкой, со стороны огородов проберусь. Хотя какие здесь огороды? Похоже, нет никого в деревне и давно уже. И где мне этого вечного деда искать?» Дюлина только называлась деревней. Скорее, это был хутор, где когда-то жило несколько семей, державших коров и поставляющих мясо в округ. Но когда это было, никто толком и не помнил. Жители, кто умерли, кто разъехались в еще живые деревни. До последнего времени здесь оставался только Матвей, вечный дед, как его звали. Но и он уже года два, как говорили жители Юзина, ближайшей деревни, тоже не показывался. «Вечный-то он вечный, только как это?» — подумал Максимов. «Не может же такого быть». Участковый пробрался на хутор и притаился за развалившимся сараем дома ближнего к лесу. Не было здесь никого. Но на всякий случай Максимов достал из кобуры пистолет. Сталь холодила и успокаивала. Место для наблюдения за сараем было удобным. Отсюда было хорошо видно все пять домов хутора. Они также были с мертвыми, пустыми глазницами окон. Максимов был терпелив и выжидал. «Не торопись, кто его знает, что в этом Дюлина? Лучше обождать», — говорил он себе, стараясь не переминаться с ноги на ногу. Рука, державшая ТТ, замерзла, но лучше было мерзнуть, зато надежнее. Стемнело окончательно, но темные остовы домов все еще виднелись. Максимов всматривался в них, но нигде не заметил ни огонька, ни дымка. И все же беглые, если и были здесь, то прошли дальше. А где же тогда дед Матвей? Его тоже нет на хуторе, это уже точно. Оставаясь, как и прежде, на стороже, участковый обошел дома, подсвечивая себе фонариком. Беглые, видать, тоже прошлись по домам, оставшимся дворовым постройкам, но вряд ли нашли для себя что-то ценное. Хутор, судя по всему, был разграблен уже давно, еще когда ушли люди. Протоптанная тропка уходила дальше в лес и терялась в тайге. «Знали, куда идти, и торопились, как будто что-то прям гнало их вперед», — размышлял Максимов. «А что, золото вестимо, что же еще больше?» За средним домом сохранилась баня с еще целой крышей. Правда, дверь в нее висела на одной петле. Но это было ничего, не беда, можно было как-то закрыться изнутри. И баня оказалась не с очагом, а с печкой и трубой. Значит, можно и переночевать. А чем топить, так не проблема. Разного хлама вокруг полно было. «Вот только чем султана-то накормить?» — подумал Максимов, приведя коня из леса и привязав его рядом с баней. Но и этот вопрос решился. Участковый приметил недалеко сток сена. Правда, сено было уже старым, даже подгнившим. «Ну, чем богаты, тем и рады. Ты уж не взыщи, ладно?» — обратился он к своему другу, принеся несколько охапок. «Потом дома отъешься. А чтоб тебе веселее было, вот, держи». И Максимов отсыпал из притороченного к седлу мешка немного овса, припасенного еще из юзьвы. В бане было тепло. В печке весело трепетал огонь, потрескивали дрова. В котелке закипала снеговая вода, и пачка с чаем еще оставалась. Другая, вторая. «Эх, сирый-сирый, утащил-таки чай и папиросы. Ну ладно, не жалко. Неплохой ты, в общем, человек. И чует, душенька, встретимся мы еще с тобой. А запас курева у меня еще имеется». Так рассуждал Максимов, нарезая хлеб, сало, и удивился, обнаружив тряпице пирожки с картошкой. «Ох, и Настя, когда только успела! Хорошая хозяйка, не баба, ладно, жаль, не моя. А почему не моя? Ах, нет, не моя, чужая». С этой мыслью Максимов и уснул, подбросив дров в печку и растянувшись на полке. «Ну, здравствуй, странник!» Голос прозвучал неожиданно, но с другой стороны и ожидаемо. Только не так Максимов представлял деда Матвея, все же не как вечного деда. Не верил участковый про всякую чертовщину, впрочем, как и в Бога. «Спи, спи, не тревожься, не помешаю!» Максимов хотел ответить, но не смог, хотя слова так и просились, и придумывать их не надо было. Не слова, а вопросы. «Не веришь и не надо. Тут веры и не надо никакой. Завтра увидимся. Как меня найти? Ноги доведут. Сами. Не твои, коня твоего. Уж больно он хорош у тебя. Такой же у меня был давно когда-то. И я и не помню уже когда. Может, твой конь и есть мой? Кто его знает? Неисповедимы пути. Чип. И твои, и мои, и многих еще. Все мы идем, идем. Нельзя стоять, нельзя останавливаться. Пока идешь и живешь. Ты где?» Наконец смог выкрикнуть Максимов и вскочил, больно ударившись головой о низкий потолок бани. Сон еще не прошел. Голос вечного деда, это был он, Максимов не сомневался, еще звучал в голове. Но и явь нового дня уже брала свое. В крохотное оконце бани, которое вчера Максимов заставил осколками стекла, уже пробивался свет нового дня. «Да где же он?» Сон это был. Максимов оглянулся и, конечно, никого не увидел. И сон. Участковый улыбнулся и поежился от сна и холода. Дрова давно прогорели. «Приснится же такое. Ладно, надо собираться в дорогу. Как он мне сказал, пока идешь и живешь, да ведь хорошо сказал. Однако проспал я, светло уже. Пора и дальше к делу. Вот только где же его искать-то? Где? Конь сам найдет. Ну что ж, посмотрим. Может, надо и снам верить». Конец пятой главы. Глава шестая. Тропинка, протоптанная беглыми каторжанами, уходила из деревни и скрывалась в лесу. Максимов пошел по ней настороже, ведя коня в поводу. Всякое можно было ждать от этих людей. Или уже не людей. Где вообще лежит эта грань или черта между человеком и преступником? Ведь он так и называется, потому что приступил невидимую черту и встал на извилистую тропку, заканчивающуюся рано или поздно только одним — наказанием. Так можно было бы описать мысли участкового, пробирающегося по лесу. Скоро следы беглецов вывели на поляну, где между каторжанами, по всей видимости, что-то произошло. По следам было видно, как они не знали, куда дальше идти, и метались то в одну сторону, то в другую. Участковый увидел даже несколько красных капель на снегу. Видимо, здесь произошла драка. Мы скорее просто наказание одного из беглых. Проводника, не знавшего, куда идти дальше. На поляне снег был вытоптан, но все же следы уходили в лес. Вот только куда? Что же все-таки искали беглые в тайге, забираясь все дальше на север, где жилья-то никакого уже не было? Размышлял Максимов, осматривая поляну. И что мне делать? Преследовать их или сначала найти деда, Заимку, мужа Насты? Никуда они далеко не уйдут. Некуда дальше идти. И возвращаться обратно будут по своим же следам. Значит, сначала надо разыскать деда. Между тем, султан явно не проявлял никакого интереса к следам беглых, а порывался пойти левее, где, как казалось, была непроходимая чаща. «Конь знает», — вспомнил Максимов слова деда из ночного сна и доверился чутью животного. А султан пробрался через колючий ельник и притих. «Что там такое?» — подумал Максимов и, боком пряча лицо от иголок, пролез за конем и оторопел. За густым ельником образовалось небольшое свободное пространство, и снег на нем был истоптан животными, видимо, любившими это место. Султан стоял в центре полянки, тревожно поводил ноздрями и тихо гугукал, не открывая пасти. Максимов тоже насторожился. Рука уже потянулась к пистолету, но остановилась. Участковый улыбнулся. В центре полянки из снега возвышался большой камень, словно отполированный. Султан замер у этого камня и слушал лес, придая ушами, впитывая его запахи. И когда убедился, что в округе никого нет, наклонил голову и начал облизывать камень. «Солонец, вот в чем дело. Поэтому-то и животные сюда ходят». Разгадка притягательности этого места оказалась простой. Максимов тоже подошел к камню, отполированному языками животных, и потрогал его рукой. Камень был холодным, оставался шуршавым и соленым. Султан лизал его длинным языком, и пряный запах соли исходил от громадины. Участковый тоже полизал бы камень, но не стал. Лишь провел языком по пальцам, покрывшимся солью. Какой-то сторонний звук донесся из леса, и этот звук напомнил Максимову воду. Участковый взял коня под уздцы и с трудом отвел от камня упиравшееся животное. «Хватит, да хватит, пойдем, там вода!» Султан хотел недовольно заржать, но не стал и лишь придал ушами. Пробравшись через плотный ельник, человек и конь оказались у оврага, в который спускалась тропинка, протоптанная животными, и пошли по ней. Журчание воды становилось все ощутимее. И скоро, двигаясь уже в самом низу оврага, склоны которого возвышались метров на 20, Максимов оказался у источника, вытекающего из-под большого камня. Источник не замерзал даже в трескучие январские морозы. От него поднимался пар, а в месте, где вода вытекала из-под камня, образовалось углубление. Вода журчала, была прозрачна, и на дне ручья виднелась осока, шевелящаяся в серебряных струях. Источник менялся, завораживал. На звенящую воду можно было смотреть долго. Максимов тоже поддался этому наваждению, и если бы не султан, мотнувший головой, то мог и не заметить старика, неподвижно стоящего в воде ниже по течению. Максимов вздрогнул, но как бы он ни был натренирован реагировать на опасность, рука не потянулась к пистолету. Быть может, никакой опасности и не было. «Матвей?» «Я», — ответил дед, одетый в домотканные штаны, закатанные выше колена, такую же рубаху, подвязанную веревкой с длинными концами. На плечи старика был накинут видавший виды полушубок, а на голове нахлобучена шапка, из-под которой опускались длинные седые волосы, смешивающиеся с бородой. Из-под шапки на Максимова смотрели улыбающиеся, прозорливые и добрые глаза, цвет которых определить было невозможно. То ли до деда было далековато, то ли через прищур и сеть морщинок цвет глаз менялся непонятно как, а может, его и вовсе не было. «Нашел меня!» «Султан привел. Ты же сказал, конь найдет», — Максимов вспомнил сегодняшний сон. «Ноги приведут коня твоего». Дед Матвей, опираясь на палку, попытался выйти из ручья, но его босая нога все соскальзывала с заледеневшего берега. Максимов легко перепрыгнул через ручей и протянул старику руку. «Хватайся, помогу». «Спасибо, добрый человек, не оставил», — дед протянул руку. Она оказалась, на удивление, горячей, чуть ли не обжигала на морозе. Максимов хотел помочь сделать деду шаг наверх, но получилось так, что дед сам, как легкое перышко, выпорхнул из ручья, почти не оперевшись на руку. «Ну и дед». Только и успел подумать участковый, а Матвей тут же ответил. «А ты не удивляйся». «Как не удивляться-то? Ты с виду вроде слаб, прости меня. А рука у тебя вон какая крепкая». Максимов посмотрел на свою покрасневшую ладонь. «И горячая. Ты как, не замерз там?» Максимов кивнул на ручей. «Вода же ледяная». «Не замерз, только сил набрался. Ну, пойдем ко мне». Дед так и пошел босой по снегу в сторону от ручья по небольшому распадку, поднимающемуся вверх. «А ты что, в Дюлино больше не живешь?» Максимов пошел следом по узенькой обледенелой тропке, ведя за собой султана. Ноги деда тоже были горячими, и на обледенелой тропке за ним оставались следы, аж лед подтаивал. «Не-а, а что там в Дюлино делать-то? А живешь где? То ты живу, и не холодно тебе босому, мороз все же, да еще и вода ледяная». «Ледяная? Пожалуй, только живая она». «Это как?» «Ты человек служивый, все тебе расскажи». «А не расскажу». «Не хочешь?» «Вот ты какой, не расскажу. Рассказывать нечего. Сам не знаю. Знаю только, что постоишь в ручье, и сил прибавится, и лет вроде как о десяток скинешь». «И сколько ж тебе лет-то? Документы у тебя есть какие-нибудь?» «Сам не знаю. А документы...» «Ну, какие в тайге документы?» «Сам из каторжан? А что, заберешь? Тебя? Да куда мне тебя забирать? Да и зачем? Нас-то, говорит, ты вечный, еще ее бабка про тебя рассказывала». «Нас-то баба ладная, а бабку ее... не знаю, много людей мимо прошло, всех и не запомнишь». «А ты не здешний, пришлый же». «Как догадался?» «Говор у тебя не местный». «Так и у тебя не такой». «Нижегородский, Горьковский». «Не бывал там, а здесь как оказался». «Да не расскажешь вот так. Долгая история. Родители переехали. Сильная, значит». «Угадал. Где ж ты здесь живешь-то?» «Да тут и живу». Максимов оглянулся, но никакого строения не заметил, а тропинка обрывалась. «Пещера у меня тут, а в ней и живу». Дед поднялся по склону до разлапистой ели и приподнял нижнюю ветку, где чернел узкий вход. В него можно было пробраться только ползком. «И не холодно? Земля греет». «Это как?» В ответ дед только хитро улыбнулся. «Ну да, ну да, сам не знаешь. И знать не надо, где нам умишком своим понять. А говоришь-то ты, однако, складно, и не для своих лет. Учился? Сколь живу, столь учусь. Вот ты пришел ко мне, человек образованный, при погонах». «Да какой уж я образованный? Мне и тут хорошо, в лесу. А ты живи. Жизнь твоя, глядишь, и направится. Сама, что ли?» «Не, само ничего не бывает». «Знаю. Как ты там говорил мне, пока живешь, иди». «Запомнил». А Максимов хотел спросить про сон, но замолчал. «Что?» «Не, ничего. Вот видишь как, и спрашивать не надо». Нас-то тут Максимов порылся в вещмешке и достал увесистый тряпичный сверток. «Ах, это! Вспомнила все же! Только не надо мне теперь!» «А что в нем? Ты не смотрел?» «Да нет, без надобности вроде». «Ну, тогда себе и забирай. Мне тоже без надобности». «Только вес лишний», — Максимов хмыкнул и засунул сверток обратно. «А может, ты и не лишний? В дороге все сгодится, что вроде сначала и не нужно». Матвей опять хитро прищурился. «И не развернешь?» «Что?» — удивился Максимов, но тут же, сообразив, добавил. «Разверну, когда время придет, так?» «Так, быстро учишься». «Беглых я, дед Матвей, ищу». «На то тебе и власть дана». «А куда они путь держат-то?» «Хитники-то, душегубы. А дорога у них одна, и короткая она». «За золотом?» «За золотом. Не дается оно каждому проходящему. Не наше это золото, не людское». «Это как?» — вопрос все же сорвался у Максимова. «Дай-кино золото!» — здесь и Матвей решил что-то пояснить. «А кто она была или есть?» «И была, и есть». Максимов задумался, боясь переспросить. Понял, речь опять о необычном и, скорее всего, о необъяснимом. «Прокляла она его еще в незапамятные времена». «А золото-то есть? А тебе оно нужно?» «Мне нет. Значит, беглых мне там искать?» «Там они. И тебя дождутся». «А сам-то видел ты этих беглых каторжан?» «Чтобы их видеть, не надо далеко ходить». Матвей чуть отвернулся, как будто слушая кого-то. «Загляни-ка в ручей». Максимов не стал переспрашивать. Понял, Матвей любит говорить не просто загадками, а вопросами, ответы на которые можно было найти только самому. Не только можно, но и нужно. «А Сиры тут не пробегал?» — Максимов усмехнулся. «В ручье ты его не видел?» «А за Сиром поспеши. Не успеешь, он душегубов догонит. Нехорошо это. Его жизни подольше может быть». Предвидя следующий вопрос, дед добавил. «На заимке он. Вернешься к ручью, вдоль него так и ступай. Там же бурелом». «Ага, с конем не пройдешь. У меня оставляй. Уж очень мне твой омар, султан, понравился». «Сам понимаю, по тайге на коне лазить несподручно». Максимов тяжело вздохнул. «Там мешок с овсом приторочен. Не беспокойся, мы-то уж прокормимся». Максимов закинул вещмешок за спину и поспешил обратно к ручью. Султан заржал, но быстро замолчал. А участковый не оглянулся и не помахал рукой. Плохая примета. В приметы он начинал верить.